Говорите точно, сколько вешать в граммах. Это же героин. Слова — сильнейший наркотик. Нежный шепот «я люблю тебя» учащает сердцебиение и вырабатывает серотонин — гормон любви. Злобное шипение «я тебя ненавижу» повергает в депрессию и выбрасывает в кровь порцию адреналина. Мы все посажены на иглу слов. Мы производим и потребляем этот наркотик ежедневно. Мы под кайфом. И, по-моему, никто не собирается избавляться от этой зависимости. С трубкой в руках я могу провести целый день. И даже целую ночь. Я люблю болтать по телефону, смаковать во время разговора коньяк, плакать и смеяться, безбожно врать и верить собственному вранью, зная, что все на свете правда и все ложь. Ведь все зависит от того, что взять за точку отсчета. Как в анекдоте. Все лето мы купались, плескались, игрались. Да, вот так бездарно мы провели отпуск в ванной. Что же здесь правда? А что ложно? И то, и другое, и ложно, и правдиво одновременно. Просто одна и та же ситуация рассматривается людьми с разных углов зрения. Факт остался фактом. Но слова осветили по-разному одну и ту же картину. Ругаться матом? Нет, матом я не ругаюсь. Я им разговариваю. Он естественен моей сущности и природе, моему внутреннему «я» и мировоззрению. Я люблю, когда богатый, сочный русский язык изящно приправляется перчиком мата. И ненавижу, когда матом ругается быдло. Те, кому кроме мата нечего больше сказать. Те, кто постоянно вставляет определенные и неопределенные артикли в свою речь. Для меня мат — праздник, некое особое настроение, когда возникает невероятная раскрепощенность речи и ощущений, когда, любуясь русским языком, обогащаешь его, одновременно загрязняя. Мат — это как макияж на красивом женском лице. Деталь, которая подчеркивает естественную языковую прелесть. Древние славяне ругались матом в исключительных случаях, призывая к себе сексуальную энергию. Мат был ритуальным языком силы и больших возможностей. Так что ругаться матом в суе было страшнее, чем сегодня поминать в суе имя Бога. Нельзя было растрачивать сексуальную энергию попусту, ведь она призвана для определенных целей, для продолжения рода. А еще я завидую людям, в обществе которых язык никогда не повернется произнести матерное слово. Они входят в комнату, офис, магазин, и мир неожиданно меняется от их спокойного поворота головы, от их внутренней чистоты, такой, что даже самый тупой или грубый пьяница не произнесет при них ругательное слово. У меня была такая преподавательница латыни в институте. Невзрачная рыжая девчонка с мочалкой волос. Но как только она входила в аудиторию и тихим голосом произносила «Здравствуйте», наступала потрясающая, уважительная тишина. Она была полна той внутренней интеллигентности, которой я завидую так же, как парам, живущим 30 лет под одной крышей и ни разу не подумавшим об измене друг другу. Именно не подумавшим, а не изменявшим. Не изменявшие пары я просто жалею, потому что в большинстве своем они не изменяли партнерам не по любви, не из глубокой преданности и верности, а лишь потому, что упустили возможности, не воспользовались шансом и были закрепощенными в своих желаниях. Такие пары невероятно сожалеют о том, что им и в голову-то прийти не могло, что... 25-е правило НЛП для жизни в кайф. Просто можно жить и ни в чем себе не отказывать. Они об этом просто не знали. Теперь переживают. А вот тем, кто никогда не хотел изменить, перед ними я снимаю шляпу. Я завидую сказкам, пусть даже в них сама и не верю. Наверное, мне нужно было бы родиться мужчиной. Или написать невероятно нервный роман о таком мужчине, каким была бы я.